Такого быть не могло. Нет их в таком количестве. Небо между тем быстро темнело. Еще несколько мгновений, и небосвод стал черным. Боже правый, Боже крепкий! Гелий не успел дочитать строки и проснулся. Вытер вспотевшее лицо, отдышался и потянулся рукой наугад к пульту, чтобы включить кондиционер. Рука наткнулась на чью-то прохладную руку. «Кто здесь? Кто?» Гелий вскочил, включил свет. Суглобова стояла перед Тахтой на коленях, положив голову на подушку рядом с его головой. «Что вы тут делаете?» Она услышала угрозу в его словах и постаралась объясниться. «Знаете, я поняла, что произошло тогда. И это зависит не от меня, не от вас. Теперь я знаю, что случилось. Представляете?» «О чем это вы?» Гелий помотал головой, стряхивая наваждение. «Вспомните, где мы встретились. Вспомнили? Ну, там, в галерее второй зоны, возле блока 307, когда вы обняли меня и прикоснулись к груди, ну, помните?» «Ну и что? Сейчас мы с вами снова пойдем туда. Зачем? Так нужно, я все поняла. Это потрясающе! Фейерверк, взрыв!» «Ничего не понимаю, какой взрыв?» «Взрыв чувств! Вы же хотите меня, хотите?» «Странно. На самом деле хочу». «Вот. А отчего?» Счастливо засмеялась она. «В этом блоке аномальные явления и возле него. Монтеры устанавливали спецтехнику после погрома, а я проверяла. Там сбои были. Вошла в 307 блок и потом поняла, откуда все». «Что все?» «Да эти чувства! Будто наркотическое опьянение, истома. На мужчин это действует иначе. Вы стали как Бог. Одно прикосновение, и я чуть не умерла». «И что же вы хотите теперь?» Мариана взяла его за руки, сказала шепотом. «Мы с вами войдем в 307 блок. Вместе. И останемся там на некоторое время». «Зачем?» — снова спросил Гелий. «Это что, эксперимент? Вы же хотите меня?» Он потрогал рукой ее подбородок, провел пальцами вниз по горлу и остановился на груди, расстегнул пуговицу на форменном платье. «Хочу. И вовсе не обязательно идти в 307 и экспериментировать. У нас хорошо и здесь получится. Здесь ничего не получится. Вы прикасаетесь, а я ничего не чувствую. Никакого возбуждения. А тогда я чуть не умерла. Вернее, умерла и воскресла». Гелий включил кондиционер, сбросил рубашку. «Раздевайтесь». «Я могу раздеться?» Она аккуратно расстегнула платье, под которым ничего не оказалось. «Но уверена, ничего не выйдет. И это зависит не от нас. Я все поняла». Не дав договорить, он уложил ее на диван, пристроился сбоку и стал умело ласкать шею, горло, грудь и низ живота. Мариана лишь зябко ежилась. Из кондиционера несло холодком. И он ничего не чувствовал, кроме одышки, увы, не от страсти. «Техника здесь не поможет, это все обман», — устало проговорила Мариана. «Нет огня». Гелий подвинул ее, лег на спину, заложив руки за голову. Она тихонько дышала где-то под мышкой, источая приятный и никак не трогающий запах пани Валевска. Вдруг он понял, от чего терпит фиаско. «У вас есть дети? Ребенок?» — словно невзначай спросил Гелий. Ребенок?